Глава 11. Когда я закончила завтракать и встала из-за стола, меня отловила экономка, госпожа Ясмина. «Леди», — обратилась она ко мне, — «его светлость велел ввести вас в курс дела, предоставить книги учета и показать все, что вы прикажете. Когда вам угодно приступить, я в вашем полном распоряжении, госпожа». «А давайте прямо сейчас и приступим, госпожа Ясмина», — обрадовалась я тому, что мне не придется мучиться своими мыслями целый день. «Для вас я просто Ясмина, леди», — сделала Книксон женщина. «С чего вы желаете начать? С комнат или с кладовых? Книги я уже приготовила». «А вы с чего порекомендуете, Ясмина?» — приняла я правила игры. «Может, с кухни, кладовых и подвала?» И мы начали осмотр. Экономка выдавала мне книги учета, обходила со мной помещение за помещением, все показывая и рассказывая. Называла имена слуг, которые отвечали за порядок в этом месте, демонстрировала содержимое сундуков, шкафов и ящиков. После обеда и короткого отдыха мы с ней отправились на дальнейшую ревизию дома и хозяйства. Разумеется, осмотреть все сегодня – мы бы не успели, но коли князь распорядился... Время до ужина пролетело незаметно, и голос лорда Каена, прозвучавший за моей спиной, заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. Хотя для оборотницы приход князя сюрпризом не стал, благодаря слуху и обонянию, так как она отреагировала абсолютно спокойно. «Ясмина, распорядись, чтобы подавали ужин», — негромко обратился князь к экономке. «И оставь нас, я соскучился по жене». Женщина, сделав книксон, заторопилась к выходу из комнаты первого этажа, где мы сейчас находились. А я, пользуясь тем, что она не видит моего лица, состроила скептическую гримаску. «Соскучились?» — с иронией спросила я лорда Невиса. «Разумеется, возлюбленная супруга моя!» С точно такой же интонацией отозвался он, вальяжно приближаясь ко мне. «Вы хотите встретить горячо любимого мужа жарким поцелуем?» «А то», — буркнула я, — «просто изнемогаю от желания». Каин сжал губы и мелко затрясся в беззвучном смехе, но своего движения ко мне не прекратил, а вот я начала пятиться. «Да ну его с этими поцелуями! Куда-то не туда они ведут!» «Тогда я весь ваш, бесценная моя!» «А может, так кушать хочется? Просто умираю от голода!» — намекнула я. «О, да, я тоже дико голоден!» — с хищным блеском в глазах протянул он. «Ну же, Рози, я жду нежного супружеского поцелуя!» «Демоны бы вас побрали, горячо любимый муж мой!» пробормотала я, вставая на цыпочки и обнимая его за шею. «Вы такая добрая, любимая жена моя!» промурлыкал он, склоняясь к моим губам и прижимая к себе так, что я даже охнула. Нежным поцелуй не получился. Каким угодно, но только не нежным. Когда из-за двери прозвучал приглашающий к столу голос и прервал нас, то у меня снова тряслись руки, сердце колотилось где-то в горле, а колени подгибались. «Страстная, чистая девочка!» — довольно пробормотал лорд Невис, лизнув меня в шею. «Пожалуй, я не стану убивать Наваассу. Если бы не его самоволие, я никогда бы не встретил вас, нежная моя розочка. Я ему даже награду дам за то, что он поженил нас». Ответить я не успела, так как лорд подхватил меня на руки, пинком открыл дверь и понес в столовую. Чему я была рада, если честно? Ноги просто отказывались слушаться, выговор им за это. Ишь, взяли моду, чуть что перестают повиноваться. Мол, барахтайся, хозяйка, как хочешь, а мы дрожим, нам тебя держать ну вот совсем никак. За ужином я далеко не сразу смогла приступить к трапезе. Вредно так сильно нервировать девушку, даже аппетит куда-то пропал. «Выпейте немного вина, Рози», — посоветовал князь и жадно накинулся на ужин. Он целый день ничего не ел, что ли? Ишь, мясо исчезает с невероятной скоростью. Такого хищника так просто и не прокормишь. Хорошо, что он князь. Выпила вина, признав его правоту. И лишь успокоившись, я тоже приступила к еде. Мы не разговаривали, лишь насыщались, каждый думая о своем. А когда закончили, лорд Невис сообщил, что ему срочно нужно поработать с документами, и ушел в свой кабинет. Поразмыслив и поняв, что мне-то заняться абсолютно нечем, я осталась в столовой, открыла одну из книг учета и углубилась в записи. Все равно ведь нужно их изучить, так какая разница, когда и где? К себе в покое отправилась лишь когда стемнело. Каен меня не беспокоил, пока я работала с цифрами, и я решила, что мы сегодня уже не увидимся, но... «Закончили?» — прозвучал голос из-за спины, заставив меня подпрыгнуть. Князь сидел в моей гостиной, развалившись на диване, и спокойно смотрел на меня. Он был босс и одет лишь в брюки и рубашку, расстегнутую на груди, а на мое растерянное молчание уточнил: «На сегодня с книгами учета работать закончили?» «А, да, поздно уже». «Хорошо», — кивнул он и, плавно поднявшись с дивана, скользнул ко мне. «Повернитесь спиной, помогу вам раздеться. Лисе я запретил приходить по вечерам, и я захватил из своих покоев вчерашний томик легенд. Вам понравились?» Вопросы он задавал, неторопливо расстегивая пуговицы на моем платье и совершенно не обращая внимания на вялое сопротивление. «Понравились. Каен, не...» «Тссс, у нас всего лишь ежедневная аромапроцедура, Рози. Я не собираюсь брать вас силой, не стоит бояться. Никогда не принуждал женщин к любви и в будущем не собираюсь опускаться до подобного. И заметьте, я даже не тащу вас в постель, вы ведь так этого опасаетесь. Но вот раздеться придется. Моя кожа должна касаться вашей, ну и наоборот». «Не надо, лорд Невис, я полагаю, что сейчас вполне можно обойтись и без...» «Не злите меня, княгиня!» В его голосе прозвучал металл. «Вы обязаны подчиняться всем моим требованиям и пожеланиям. Это входит в ваши обязанности по договору. А будете вести себя строптиво, я раздену вас полностью, и вы подчинитесь. Зачем глупые споры? Я ведь сказал, что не собираюсь вас насиловать, а вы меня раздражаете». Он сердито рванул ткань, и мой наряд разлетелся на две половины. «Ну и силища!» Я только вздохнула, с грустью глядя на обрывки платья. Красивое оно было, первый раз сегодня надела. Та же участь постигла и чулки, и нижнюю сорочку. «Будете со мной еще спорить или примете условия?» — шепнул мне в ухо этот муж. «Блох ему, гигантских таких, чтоб уж как куснули бы, так искры из этих наглющих синих глаз!» «Приму», — смирилась я. «А куда деваться-то? Сила женщины в ее слабости, так что придется быть слабой». Пока я не проявляю явного сопротивления, лорд Невис не выказывает агрессии. Наоборот, ласков и в чем-то даже внимателен. Читали мы, как и вчера, полулежа на диване, только на этот раз в моей гостиной. И на мне в этот раз присутствовали лишь кружевной лоскуток на бедрах и кружевное же бюстье, поддерживающее грудь. Что-то надо с этим делать. Может, заказать белье, как у жриц, простое, строгое и прячущее все под тканью? Обнаженной спиной я чувствовала горячую кожу на груди Каена. Он мерно дышал, скользя глазами по строчкам книги, а свободной рукой обнимал меня за талию, периодически поглаживая по животу. Правда, изредка ухватывал за локон и пропускал сквозь пальцы. «Надо еще чепчик заказать в комплект к белью, как носят жрицы. Я буду бесподобно выглядеть в таком наряде, ему точно не понравится. А значит, и мне не придется беспокоиться». «Рози, не пыхтите и не ерзайте», — попросил князь внезапно. «Я ведь не железный. Мне и так трудно сдерживаться, чтобы немедленно не сделать вас своей женой во всех смыслах этого слова. Но я обещал, а свои обещания я выполняю». «Я не ерзаю», — Обиделась я на этот поклёб и попыталась отстраниться. Подумаешь, всего-то один раз шевельнулась, и всё из-за того, что его рука спустилась слишком низко на моём животе. Устали читать? Внезапно картинка поменялась, и я оказалась прижата сильным телом к дивану. «Ну хорошо, тогда будем целоваться и обниматься. Раз вы так настаиваете, любимая жена, я не смею противиться». «Нет, я не устала. Ужасно хочу прочитать сказки и легенды, и мифы тоже», — затараторила я, упираясь руками в его грудь и с энтузиазмом доказывая свою увлеченность книгой. «Уверены? А то мы можем найти более интересное занятие, если книга вам наскучила», — вкрадчиво пробормотал Каен, лизнув меня в ключицу и заставив вздрогнуть всем телом. «Совсем не наскучила, очень интересная книга». «Точно?» — Каен потерся носом о мою шею. «Ну ладно, верю. Тогда ложимся продолжать аромапроцедуру и читать». Вжик! И он снова, как плюшевую игрушку, переместил меня в прежнее положение, только повыше подтянул, так что сейчас я почти полностью лежала на оборотне. И все же блох ему, блох и побольше. Сосредоточиться на тексте, ощущая недвусмысленное желание драгоценного супруга, упирающееся мне пониже спины, было непросто. Но на что не пойдешь ради сохранения девичьей чести? Велено читать? Да я страсть как люблю читать, вот просто обожаю. Да я даже законы буду учить наизусть, если это позволит обойтись без того, на что мне так активно намекает прячущийся в кальсонах мужской орган. А у меня хрупкая, нежная психика. И как оставаться спокойной в таком положении, плюшевые игрушки? Да еще в одном белье, лежа на... Вот на этом красивом, синеглазом, который целуется так, что я голову теряю. «Вы бессовестный манипулятор», — буркнула я, не выдержав. «Так нечестно». «А кто говорил, что я должен вести себя честно?» — невозмутимо поинтересовался Каен. «Что за наивность, возлюбленная супруга моя? Вы играете со мной как... как...» «Как кот с мышкой, вы хотели сказать?» «Да!» «Как точно подмечено! Большой, пятнистый, снежный кот и маленькая наивная мышка. Рози, вы знаете, что коты никогда не выпускают вкусных мышек из своих лап? Я ведь все равно вас съем, рано или поздно». «Это мы еще посмотрим. Контра...» «Ох, Рози!» — весело засмеялся князь, отчего его грудь под моей спиной заходила ходуном. «Вы просто прелесть! На вас определенно заслуживает прощения! Читайте, Рози, читайте и не портите коту игру!» Очень хотелось зашипеть. Но я только возмущенно дышала, хоть так выражая свое негодование. Но в итоге опять не заметила, как меня сморил сон, а утром я открыла глаза в своей постели. «Надо с этим как-то бороться!» «Это что же получается? Я ворчу, возмущаюсь, но по факту подсознательно доверяюсь ему настолько, что спокойно засыпаю в его объятиях. Это я-то? Та, что даже в девичьей спальне пансиона всегда спала настолько чутко, что вскидывалась от малейшего шороха. Та, кто всю жизнь знала, что и ночью расслабляться нельзя, иначе за это можно дорого заплатить. Есть о чем задуматься». Последующие две недели прошли так же. С утра князь уезжал, а я проводила время в особняке и на прилегающей территории, так как рабела и побаивалась выходить в город. Еще свежи были в памяти покушения на мою жизнь. Здесь же я чувствовала себя в безопасности. Днями напролет изучала с госпожой Ясминой хозяйство, вникала в книги учета. Потихоньку взялась за свод законов княжества. Нужно ведь знать, по какому принципу живет мое временное окружение. Незнание законов не освобождает от ответственности. И будет совсем уж нехорошо, если княгиня, коей я пока являюсь, совершит нечто противозаконное по незнанию. Нашла общий язык с поварихой. Милейшая женщина оказалась, самозабвенно преданная князю, которого знала с пеленок. Люсильда обожала готовить, с радостью воспринимала просьбы порадовать чем-то конкретным. Даже у меня спрашивала, знаю ли я какие-нибудь людские рецепты. Но откуда бы? Нет. На костре я могла бы что-то сообразить, но простое и походное, а все прочее прошло мимо меня. В пансионе нас кормили в столовой. Вечером приезжал лорд Невис, немедленно утаскивал меня в какой-нибудь закуток и зацеловывал так, что я потом на ногах стоять не могла, а голова кружилась. Опять эти ноги, предатели! Князя совершенно не смущало, если кто-то из слуг нас видел, а на мое роптание невозмутимо отвечал, что это все по моему требованию. «Все для меня!» Именно мне пришла в голову идея продемонстрировать всем, в том числе прислуге, как удачно сложился его внезапный брак. А он только за. И вот как с ним было спорить? Едва я открывала рот, чтобы возразить, мне его немедленно затыкали поцелуем. Нацеловавшись, дрожайший супруг на руках относил меня в столовую, что для домочадцев уже стало чем-то привычным. Они даже посмеиваться прекратили. Ну да, князь без ума от своей молоденькой красавицы-жены, носит ее на руках, проводит с ней ночи и сам кормит с вилочки. Да-да, этот тиран и деспот заявил, что я, видите ли, слишком далеко сижу от него в столовой, и ему неудобно со мной разговаривать, а потому распорядился накрывать нам рядом. «Каен, прекратите!» — взмолилась я во время одного ужина, и в очередной раз убрала его руку со своей талии. «Вы не даете мне спокойно насладиться десертом, который испекла Люсильда. Такой вкусный торт, а вы меня отвлекаете». «В самом деле?» — поднял он брови в притворном удивлении. «Хорошо, я буду кормить вас сам». «Не надо!» — закончила я, уже очутившись у него на коленях. «Надо, возлюбленная жена моя, надо! Вы такая худенькая! Вас там совсем не кормили в этом вашем пансионе?» — вопросил он, отламывая вилочкой кусочек торта. «Ну же, откройте ваш прелестный ротик и скушайте. И нет, или я кормлю вас, или вы останетесь без сладкого». «Открыла, так как выхватить вилку мне не удалось». «А тортик такой вкусный!» — Люсильда прекрасно готовила. «А мне никогда в жизни не удавалось поесть сладкого в достаточном количестве. В пансионе нас не баловали, и карманных денег, чтобы покупать лакомство в городе, как это делали другие девушки, у меня никогда не было. А уж до пансиона, так я даже черствому хлебу рада была, и он-то не всегда у меня был». «Вот умничка!» Промурлыкал князь, отправляя мне в рот кусочек десерта. «Вкусно!» Я взглянула сукаризной, чем лишь насмешила его. Мне выдали следующую порцию. «Вы испачкались», — пробормотал Каен, пожирая меня потемневшими глазами, когда на тарелке почти ничего не осталось. Я испуганно облизнула губы, так как сидеть с перепачканным лицом на коленях у его светлости — это чересчур. «Я сам». Наклонившись ко мне, дорогой супруг слизнул остатки лакомства с моих губ. «Такая сладкая и вся моя», — пробормотал он и углубил поцелуй. «У меня скоро губы распухнут и станут, как подушки. Наверняка. Ну сколько же можно целоваться? Мы ведь перед ужином почти час не могли оторваться друг от друга в каком-то кресле. К тому же в столовой, кажется, находится кто-то из прислуги». Впрочем, лишние мысли быстро улетучились. Я зарылась пальцами в белые волосы, отдаваясь поцелую полностью. «Боги, он сводит меня с ума!» «Надо бороться с собой, определенно!» «Рози!» — выдохнул в какой-то момент Каен, на секунду оторвавшись от меня. «Скажите, что вы согласны». «На что?» — еле выдавила я из себя. В горле пересохло, голова кружилась. «Вы знаете, договор». И я закаменела в его руках. «Если мы хоть раз окажемся по обоюдному согласию в постели, то обратного пути уже не будет. Я не готова пока. Слишком все быстро». «Понятно», — хмыкнул он. «Ну что ж, Тогда идемте читать, моя вкусная мышка». И мне захотелось спрятаться под стол. Наше вечернее чтение, лежа практически обнаженными в обнимку на диване, либо в его, либо в моей гостиной, спокойствия не добавляло. Но там он хотя бы не лез с поцелуями, вероятно, опасаясь сорваться. И каждый раз я засыпала в его объятиях, так как уйти он мне не позволял, а просыпалась в своей постели. «Да как же так? Почему я совсем не боюсь его, а? Что в нем такого, что мое внутреннее «я» ему безоговорочно верит, хотя и упирается из последних сил? А еще, вот ведь ужас, я, кажется, не просто начинаю терять голову, но глупо влюбляюсь в этого невозможного типа, в своего фиктивного мужа. Я ведь тоже не железная, не могу оставаться безразличной к таким нежным поцелуям, к его улыбке и лукавым глазам. Кошмар! Зато Лисси была счастлива. Она работала личной горничной княгини, которую князь обожает. Все слуги в это свято поверили после нашего поведения. А значит, статус Лисси повысился практически до уровня экономки и управляющего. В один из вечеров мне пришлось ужинать наедине с собой, так как князь не приехал, и даже не могу сказать, обрадовалась ли я. Как-то все очень странно. С одной стороны, меня бесило его поведение, то, как он распоряжался мной и командовал, не слушая возражений, а они все же были. Я еще однажды попыталась, нет, не отстоять свое личное пространство, но хотя бы уговорить супруга на то, чтобы остаться в сорочке, прикрывающей большую часть тела. Но мое платье было разодрано буквально в клочья. Сорочка тоже. Я от обиды даже всплакнула тогда, только вот на мои слезы бесчувственный самодур внимания не обратил. Молча водрузил меня в привычную позу, сунул в руки книгу и уткнулся в свою. И весь вечер лежал словно каменный, не шевелился и даже не обнимал меня, как обычно, лишь сосредоточенно читал. Правда, страницы отчего-то совсем не переворачивал. Больше я не роптала, поняв, что такими темпами рискую лишиться только что пошитого гардероба. Но глупое внутреннее «я», хотя и пролило немного слез от такой тирании, да и платье жалко, но отчего-то было не так, чтобы в ярости. Наоборот, жмурилось хитро. Слово-то держит, к тому, что по обоюдному желанию не принуждает. Точно говорю, кошмар. Самый что ни на есть кошмарный. И сейчас, когда лорд Невис не вернулся, я, с одной стороны, испытывала невероятное облегчение, а с другой — острое разочарование. Где его носит, когда я тут одна? Дикая смесь ощущений. Разобраться бы в себе, а? Спать легла в ночной рубашке, с некоторой грустью решив, что сегодня меня никто не будет зацеловывать до полной потери рассудка. «Боги, о чем я думаю?» А ночью снова пришел снежный барс. Я ужасно обрадовалась. Значит, Каен все-таки вернулся, но решил не изводить меня сегодня. Улыбаясь, я от души потискала зверя, почесала за ушком, чмокнула в нос, отчего он изумленно чихнул, прижалась к горячему пушистому боку и уснула под басовитое урчание. «Хорошо, когда у тебя есть такой большой и мягкий кот. Или муж. А если он и то, и другое?» А утром узнала, что князь со свитой снова уехал. Записку от супруга мне принесла Лисси. В ней мужским почерком был написан короткий текст. «Возлюбленная супруга моя, уехал по неотложным делам. Вернусь через несколько дней. Целую в носик». Последнее слово с тремя восклицательными знаками меня особенно позабавило. Я даже не удержалась и хихикнула. «Его светлость написал что-то приятное, да?» Сверкнула любопытными глазами Лисси. «Целует», прикусив губу, чтобы не расплыться в проказливой улыбке, отозвалась я. «Наверное, огромного Ирбиса никогда раньше не чмокали в усатую морду наглые человеческие девчонки». «Бедолага! Небось, до сих пор не отошел от шока!»